Глава 37. Первый год правления владыки Рамсеса Хекамаатра Сетепенамона. Нахт. Войско, которое Рамсес успел перебросить к дельте, было совсем небольшим. Основные силы были на подходе, оставалось только дождаться. Племенные вожди Чехину, присягнувшие царевичу, тоже привели своих людей, но и их войска вынужденно растянулись, так как путь из западной пустыни был не близкий. Рамсес не просто так говорил, что не все еще готово к восстанию, и до последнего Нахт не верил, что они убедят старшего царевича не медлить, выступить прямо сейчас. Нанося удар, царевич хотел быть уверен, что тот придется точно в цель и что после него уже не оправится. Но Нахт и Сети убеждали, что время сыграет на пользу врагу, что чем дальше, тем больше союзники будут терять надежду, а заговорщики, напротив, успеют переманить на свою сторону всех сомневающихся. К счастью, некоторые из служивших под началом Рамсеса поддерживали эти мысли. И царевич решился. Решился быстрее, чем Нахт смел ожидать. А потом был быстрый, изнурительный марш, путь по пескам и по воде. Боги покровительствовали им, дарили попутные ветра и спокойные тропы без песчаных бурь. Но нельзя было перелететь над Дешрет и Кемет на крыльях божественных соколов. Они опоздали. Рамсес вынужден был оставить свой небольшой флот за спиной, а не на подступах к столице. К тому, что они обнаружили, не был готов даже царевич, не один год ожидающий этой угрозы. Нахт и Сети вернулись в шатер царевича. Их слова подтвердили и другие разведчики. Новый правитель впустил корабли народов моря в дельту. Прибрежные воды Уадж-Ур и притоки Итеру потемнели от их судов. Рамсес мрачно слушал доклад, словно ожил кошмар начала правления его отца. Нахт не мог себе даже представить, пока сам воочию не увидел флот, простиравшийся, казалось, до самого горизонта. Около сотни одномачтовых 30-весельных боевых кораблей с высокими носами, формой напоминающими причудливых птиц. Они были более приспособлены для быстрых путешествий по соленым водам Уадж-Ур, чем ладьи Ремич. Большинство из них так и осталось в прибрежных водах, отсекая путь остальным судам. Сейчас на берег недалеко отсюда высаживаются команды не меньше, чем 30 кораблей. Подойти к столице они не смогли, как и мы, — доложил один из разведчиков. «Почему так далеко?» — уточнил Рамсес. «Приток Итеру, воды Ра, сильно обмелел. Они вынуждены были высадиться на берег раньше». Кто мог представить, что проклятие богов в этот раз поможет, Ремич? Исполнялось мрачное пророчество жрецов Нупта. Слава Пер Рамсеса угасала, воды Итеру неумолимо отступали, но сейчас именно это затрудняло проход кораблей народа Акаваша. Они вынуждены были высадиться и разбить лагерь там, где плодородные земли граничили с песками Дешрет, там, где уже ждали отряды царевича. «Несколько сотен готовятся выдвигаться к столице», — тихо добавил Нахт. «У нас не хватит людей, чтобы напасть на лагерь и остановить эти отряды». Наследник мрачно кивнул, глядя на карты. Эти места он знал хорошо, знал, как использовать ландшафт в свою пользу, но численное превосходство было не на их стороне. Рамсес уже разослал вести своим ближайшим союзникам в дельте, тем, кто мог прийти на помощь быстрее и кого еще не настигли козни заговорщиков. А может, были среди них и такие, кто предпочел в последний момент переметнуться или выждать? Об этом Меджай старался не думать. Царевич отослал разведчиков, жестом велел Сети и Нахту остаться. «Вы не будете участвовать в этом бою», — коротко сказал он. «Но, господин, я...» — начал было Меджай. Рамсес покачал головой. «У меня для вас другое задание. Я дам тебе небольшой отряд, Нахт. Несколько человек, чтобы проникнуть за стены города и предупредить верных мне людей. Если отправлю туда больше, Акаваша просто перебьют их на подступах. Нам нужно время, чтобы подтянуть основные силы». «Пер Рамсес». Сердце пропустило пару ударов. Шепсет отправилась в Пербастет, а оттуда в столицу. Он сможет хотя бы узнать, что с ней. Заодно посмотрим, насколько верен мне наш Чати. Ему я тоже направил весть. Рамсес усмехнулся, хотя взгляд его оставался темным. Верил ли он в победу так, как в нее верили его люди? «Господин, послушай меня». Сети выступил вперед, чуть поклонился. «Воспользуйся подарком жрецов. С тебя ведь не убудет». «Я уже говорил тебе. Я привык полагаться на стратегию, на силу оружия, на моих людей, а не на простое колдовство». «Пер Аа издревле полагаются на своих жрецов и чародеев», — возразил рыжеволосый. «Земля под твоими врагами, конечно, не разверзнется, но...» «А жаль», — мрачно усмехнулся Рамсес. «Но не будем гневить богов. Русло реки и так мелеет. Я подумаю над твоими словами, Сети». С этим он отпустил их или отослал, тут как посмотреть. Когда Нахт и Сети отошли от шатра царевича, рыжеволосый фыркнул. «Простое колдовство! Ха! Слышали бы его деды!» «А что должно произойти?» — спросил Нахт. «Сосуд с плотью Сета, песками Дешрет, озаренными его дыханием», — загадочно улыбнулся рыжеволосый. «Как ты думаешь?» В ночь перед нападением Рамсес и его командиры давали наставления воинам. И хотя Нахт слышал рассказы царевича об опыте прежних сражений и раньше, еще в дальнем гарнизоне, он с радостью слушал снова. Рамсес был именно таким командиром, за которым хотелось следовать, который знал, что он делает, знал сильные и слабые стороны своих людей и куда их направить. Так Осерхат рассказывал и о его отце, как о человеке, за которым хотелось следовать. И теперь, став частью войска царевича, Нахт снова и снова убеждался, что Рамсес любим своими людьми, и что сам Меджай сделал верный выбор, когда решил исполнять поручение Таа до конца. Ему было жаль, что первый решающий бой он увидит издалека, но задача, возложенная на Нахта царевичем, была не менее важна. Рамсес рассказывал, что за истории были высечены на рельефах храма миллионов лет. Войско владыки разбило вторжение на суше, а после Осермаатра заманил их в дельту, отрезав путь к отступлению в Уадж-Ур. Могучие корабли захватчиков не были достаточно маневренны для вод Итеру, а их воины привыкли сражаться прежде всего в ближнем бою. Лучникам Кемет не было равных. Они расстреливали врагов с берегов и со своих ладей, а потом штурмовали корабли с их ослабленными уже командами и вытаскивали на берег. Они собираются в войско, но в их рядах нет сплоченности и дисциплины, присущей подготовленной армии, — говорил Рамсес. Они яростны в бою, но рассредоточены и своевольны. Да, мы имеем дело с бойцами, закаленными в нападениях, но не с солдатами. Скорее, с пиратами, привыкшими прежде всего к набегам на мирные прибрежные поселения. За эти годы они, конечно же, чему-то научились у нас, как и мы у них, но они так и остались искателями наживы и приключений, а мы — защитниками нашей земли. Наш народ уже совершал невозможное под началом моего отца. Мы изгоним их и теперь. Нахт верил в это всем сердцем, как верил и каждый солдат войска царевича. Небольшой отряд Нахта выдвинулся затемно. За барханами, в укрытии каменистых возвышенностей, колесничие проверяли сбруи и снаряжение, а лучники крепили колчаны со стрелами и метательными дротиками. Рамсес собирался напасть с первыми лучами, но Нахт и его люди к тому времени будут уже у реки. Сети отправился в путь еще раньше. Он и прежде-то весьма вольно относился к своим обязанностям и, не дожидаясь приказов царевича, выслеживал разведчиков Акаваша и Пелесет. Рамсес, конечно, не возражал, да и в целом не пытался управлять своенравным жрецом. Лучше всего тот справлялся сам, без команды сверху. Уходил из лагеря и приходил, когда ему заблагорассудится, но время явно проводил с пользой для общего дела. Рассвет казался таким безмятежным. Ладья Ра только-только поднималась над горизонтом. Отряд уже отошел достаточно, но Нахт все еще видел барханы. Сердце отстукивало мгновение до нападения. Воспользуется ли Рамсес подарком? Хотя чем тут ему помогут искрящиеся спирали золотого песка? Матовое рассветное небо вдруг начало темнеть, а в воздухе нарастал далекий гул, какой бывает порой в знойной пустыне. Воины заозирались. Кто-то крикнул: «Песчаная буря! Нужно найти укрытие!» Нахт огляделся. До поселений у реки добежать не успеют, но поблизости были руины какого-то святилища, из которого они недавно выкурили местную разбойничью банду. К счастью, руины еще не успели облюбовать разведчики народов моря. Земля задрожала. Один из солдат на бегу споткнулся, упал, и Нахт рывком помог ему подняться. «Быстрее, быстрее!» Так что дыхание разрывало легкие. Вдалеке раздавались встревоженные крики. Чужеземные гости боялись ярости владыки Дешред, но и Ремич боялись ее не меньше. Они едва успели добежать под укрытие полуобрушенных стен из сырцового кирпича и торчащих точно обломанные клыки древних колонн. Не было никаких искрящихся спиралей, которые привели Нахта и Сети в дальний гарнизон. Песок поднялся сокрушающей волной, протянувшейся от края до края, закрывая горизонт багровой завесой. За время своего путешествия с Шепсет Нахт успел увидеть всякое. Божественных посланников, принимавших облик животных, восставших мертвецов и чудовищ Дуата, разверзнувшееся пространство между живыми и мертвыми, казалось, уже ничто не могло удивить его. Но сейчас Меджая охватило благоговейное изумление. Это было невозможно. Рамсес, наследник династии Сета, призвал песчаную бурю. Ярость владыки Дешред хлынула с барханов и каменистых холмов, прокатываясь до самого чужеземного лагеря. Воздух гудел, и от взвеси песка казалось, что вокруг воцарились сумерки, пронзить которые не под силу даже самому Ра. Но божественная ярость не тронула людей царевича. Дыхание Сета не обжигало, не жалило воинов Рамсеса. Вся ярость своенравного бога обрушилась на врагов его земли. Сливаясь с гулом бури, зазвенели боевые рога, возвещая о наступлении. Земля снова содрогнулась, на этот раз под золочеными колесами и громовой поступью коней. Колесницы устремились из-за барханов, догоняя бурлящую стену пыли и песка. Словно духи пустыни, Ремич врезались в превосходившие их числом отряды. В лагере чужеземцев царила паника. Как и говорил Рамсес, их войско не было единым. Команда каждого корабля привыкла полагаться прежде всего на себя, и сейчас, перед лицом врага, которого было не взять силой оружия, воины народов моря рассредоточились, разбились на группы, наспех собирая оборонные отряды. Колесничие обогнули пару передовых отрядов Пелесета, щетинившихся копьями, ударили во фланг пехоты, вскрывая точно охотничий нож мягкое нутро. Первые стрелы и дротики находили свои цели. Когда буря улеглась, столь же внезапно, как и началась, пришел черед лучников, направивших несколько залпов горящих стрел, от которых потемнело небо. Рамсес пытался повторить стратегию своего отца против кораблей, зажатых в узком русле притока Этеру. И когда отряд Нахта выбрался из укрытия, спеша к реке, чтобы успеть в город в срок, Меджай увидел, как горели величественные корабли, наводившие ужас на все известные земли, покорившие уже не одну империю. Конец первой битвы знаменовал лишь начало войны. Но тогда Нахт еще не знал, насколько этот первый бой переломил ход всех последующих. Пробраться в Пер-Рамсес тайно оказалось не так легко. Воины Акаваша и Пелесет вышли на марш. Боги Кемет в самом деле благоволили Рамсесу, потому что Акаваша тоже перебрасывали часть своих войск на тяжелых колесницах. и их колесницы не приняли участия в сражении на берегу, присоединившись к большей части войска, двинувшейся в столицу по земле. Редко когда среди совершавших набеги племен можно было увидеть их основную ударную силу, тяжело вооруженных воинов в составных литых бронзовых доспехах с высокими щитами из двух переходящих друг в друга полукружий и длинными копьями. Основная часть их бойцов была вооружена более легкими щитами и короткими мечами, но сохранила в снаряжении конические шлемы, украшенные мозаикой из кости или рога. Снаряжение воинов Пелесет было ярким и разномастным. Кто-то носил доспехи из кожаных и льняных полос, похожие на те, что носили сами Ремич. Кто-то — собранные из поясов пластин бронзовые панцири с тяжелыми наплечниками и украшенные на груди литыми дисками. Эти доспехи выглядели не столь устрашающе, как панцири Акаваша, но давали больше маневренности. Пелесет отличали необычные формы шлемы — полые, бронзовые, украшенные щетками из перьев, тростника или конского волоса. Их щиты были легкими, округлыми, как у большинства Акаваша. Прежде Нахту не доводилось встречаться в бою с такими бойцами. Его опыт был ограничен рассказами у Серхата и командиров свиты Рамсеса, а также тренировками в лагере царевича. Но мысленно Меджай уже прикидывал слабые места противников. И сам он ростом и крепостью не уступал могучим Акаваша, более рослым, чем большинство Ремич. Простой люд Дельты был не слишком рад прибытию чужаков и, как мог, помогал своим защитникам. Рыбаки сами охотно предложили отряду Нахта перебраться по воде, значительно сократив путь до столицы, и Меджай успел прибыть к посту городской стражи в срок. Ворота были распахнуты. Никто не готовился к войне. Отозвав командира в сторону, Нахт предупредил его о приближающемся войске. «Так значит, это правда. Они уже успели высадиться?» — упавшим голосом проговорил Ремич. «Я не знаю, что делать, Меджай. Сдавать город без боя? Но как же расквартированные здесь отряды? И владыка приказал не препятствовать?» Опасения Нахта подтвердились. Молодой правитель заключил договор с народами моря. Не просто впустил их в гавани, но и собирался, похоже, заменить ими армию обеих земель, расколотую армию. Стало быть, он настолько не был уверен в своей власти. Что ж, значит, царевичу Рамсесу будет не так сложно заменить брата. Но пока главным было победить. «Помощь уже близко», — шепнул Нахт командиру, и глаза воина изумленно распахнулись. «Разнеси весть по своим людям. По тем, кому доверяешь. Скажи им, что истинный наследник владыки идет защищать свой народ».